بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن месяц رمضان в котором мы ниспослали Коран Коран с которого началась победа. Худалиннас. Первая победа. А это то, что мы не спаслали ясное руководство для людей. Вальбайинати миналь худа. И разъяснили это ясное руководство. И это победа за победой. Вальфуркан. И разделили между исламом и неверием. Между мумином и кафиром, между обитателем раем и обитателем ада. Этот Коран было начало победой. Начало победы, у которой есть приход победы. Каждый день, при каждом случае, Аллах Субхана ва Тааля в течение 23 лет ниспосылал пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, победоносные аяты. И если эта умма вняла бы в них и следовала бы им, то мы приходили бы каждый день к победе. Почему же эта умма увидела эту победу? Я айюха аллазина аману стаджибу лиллахи ва лиррасули. О верующие, ответьте же на призыв Аллаха и его посланника. Ида даакум лима юхийкум. Когда призывают вас то, что оживит вас. Сподвижники знали, что этот, что эти аяты то, что необходимо для оживления этой уммы, то, что необходимо для оживления победы, то, что необходимо каждый день, чтобы прийти к победе. Ва'ляму. Знайте. И знайте, что Аллах, субхана ва та'аля, находится между своим рабом и его сердцем. Что это означает? Это означает, если ты во время призыва не ответишь на призыв, то Аллах Субхана ва Тааля ставит между тобой и твоим сердцем. И в момент, когда нужно ответить на призыв, не ответишь, Аллах Субхана ва Тааля повернет твое сердце. И когда ты захочешь ответить на призыв, ты не сможешь. Этого боялись сподвижники. И каждый раз, когда приходил аят, призыв, оживлению, они знали, если сейчас не отвечу, Аллах Субхана ва Тааля повернет мое сердце, и когда я захочу, и когда я увижу знак, я не смогу прийти к тому, чему призвал Аллах Субхана ва Тааля. И победа только от Аллаха. Ибо победа только от Аллаха Субхана ва Тааля. Если Аллах направил сердца своих рабов, придет победа. Если Аллах Субхана ва Тааля отвратил сердца своих рабов, никогда они ее не увидят. Значит, что является причиной ответить на призыв, когда он пришел? Задуматься, анализировать, ждать, пока другой за тебя сделает. Знай, другой за тебя сделает. И Аллах Субхана ва Тааля не оставляет эту религию без мужчин. Однако, когда ты захочешь, этого может не произойти. Каждый день эта умма стремилась к победе. Каждый аят, который не спосылался, он оживлялся сердцем, делами сердца. Они любили, они прибавлялись иманом. И Аллах Субхана ва Тааля говорит, когда им читали наши знамения, прибавлялись они иманом. Каждый день они оживляли эти аяты, зная, что эти аяты ниспосланы от Господа миров, который находится над семью небесами, Его рабы по сравнению с ним, как жалкое ничтожество. Если бы Аллах Субхана ва Тааля не пожелал бы напоить их, если бы они стоили у Аллаха Субхана ва Тааля хотя бы ломаного крыла комара, то Аллах Субхана ва Тааля не напоил их. И этот Господь, Господь миров, Господь каждого из нас пожелал заговорить своими рабами и открыть для них путь к победе. Однако мы сегодня себя переоценили и решили, что сами добьемся победы. Нам не нужен Коран, нам не нужны хадисы. Мы сегодня сами, своими мозгами можем добиться этой победы, однако нет. Однако ничего не приводит к победе, кроме как то, что сказал Аллах Субхана ва Тааля в этой книге, которая пылится у нас на полках. Спустя 23 года последнюю суру Аллах ниспосылает посланнику Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям. «Ида джа насруллахи валь фатх». Когда придет победа, и когда придет открытие, субханаллах, посланник, саллиллаху алейхи вассалям, открывает Мекку, и приходит этот аят. Если мы задумаемся об этой суре, об этих аятах, и это чему я сегодня хочу вас призвать, в Аллахе вы увидите ценность этой книги. Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, говорит в хадисе от имама Ахмада. Аллах, субхана ва тааля, сказал, что я непременно увижу знамение в моей умме. И если я увижу это знамение, Аллах, субхана ва тааля, приказал мне восхвалять его и очищать его и делать покаяние. Что же это за знамение? Аллах Субхана ва Тааля говорит, когда придет победа. Это значит, что каждый день посланник, саллиллаху алейхи вассалям, и сподвижники ждали и работали только над победой. И Аллах Субхана ва Тааля поэтому говорит, когда придет победа. Вы каждый день ее ждете. Вы каждый день спрашиваете о ней. Мата насруллах, когда же придет победа от Аллаха Субхана ва Тааля? Знаете же, когда она к вам придет, восхваляйте Аллаха, очищайте его и делайте покаяние. Когда этот аят был ниспослан на посланника, саллиллаху алейхи вассалям, и эта сура, Умар ибн аль-Хаттаб заплакал. Затем сидел с подвижниками посланника, саллиллаху алейхи вассалям, которые участвовали при Бадре, и спросил их, что вы думаете об этой суре? Они сказали, если придет победа от Аллаха, субхана ва тааля, это открытие Мекки, то в тот день мы должны славить Аллаха, субхана ва тааля, очищать его и делать таубу. А что он сказал? Нет, пойдемте к Ибн Аббасу, который понимает эту суру лучше, чем я и вы. Затем они пришли к Ибн Аббасу и сказали, о, Ибн Аббас, что ты скажешь? Он сказал, когда придет победа, то нету нужды в посланнике, саллиллаху алейхи вассалям, и он умрет. Почему? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Я не создал ни людей, ни джиннов, кроме ничего для, ни для чего, кроме как для поклонения мне. Если мой раб, отведанное им, то, что отведено им, поклонение, совершил все, нету для него жизни больше. Он не нуждается в этом дуне, кроме тот, то поклонение, которое было отведено ему. И посланник, саллиллаху алейхи вассалям, который был ниспослан для того, чтобы победить, для одержать верх и возвысить слово Аллаха, после того, как он принес эту победу, нету нужды ему на этой земле. Такие ли наши жизни? Наши жизни ли соответствуют тем, которые посвятили эту жизнь победе? И если придет победа, то в этой жизни нет нужды. Или же наша жизнь, пока находится эта дунья и то, что находится в нем, это и есть мерило жизни мужчин. Мужчины посвящают свою жизнь поклонению Аллаху, возвышению Его Слова. И когда уже нет нужды в нем, и есть те, которые заменят его, Аллах Субхана ва Тааля забирает его. И продолжает это другими. Однако вопрос, Что же является целью и ценностью жизни сегодня наша? И поэтому Аллах Субхана ва Тааля делает каждому наставление, чтобы каждый ждал победы. Ждал победы и стремился к нему. И если придет победа, как это пришло во время пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, все люди ждали и говорили: оставьте Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, и его народ. И если он одержит победу над своим народом, то значит он пророк и посланник, и значит он на истине. И Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Иза джаа ан-насруллахи валь-фатх», в тот день, когда придет победа и открытие Мекки, то увидишь, как люди ходят в толпами в религию. Это и есть отличие сильных от слабых. Отличие этих мужчин этой религии от тех, которые отсиживаются. Те, которые работают для этой религии, они открывают и они приходят к победе. А другие же, которые ждут, пока для них откроют, и пока придет к победе, ждут, пока кто-то совершит за них это дело. И если кто-то совершит за них это дело, то они тоже готовы войти в эту религию. И это есть отличие двух категорий. Категория, которая не ждет, и стремится к Аллаху Субхана ва Тааля, и стремится помочь религии Аллаха Субхана ва Тааля. И категория, которая ждет, пока для них откроют. И когда откроют, они вместе зайдут. Затем Аллах Субхана ва Тааля говорит пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям: когда придет победа, знай, что ты и те, которые следовали за тобой, ничего в этой победе не сделали. Это все от Аллаха Субхана ва Тааля. Если это Аллах Субхана ва Тааля говорит пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям, лучшему из созданий, и сподвижникам его, лучший после пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, то что же гордиться нам, когда мы сегодня держим посты или совершаем какое-то либо поклонение Аллаху Субхана ва Тааля, а потом думаем, что это мы заработали рай. Когда Аллах Субхана ва Тааля говорит: 23 года ты боролся, осуществлял Коран, и сегодня, когда пришла победа, знай, что это не от тебя. Это от Аллаха Субхана ва Тааля. И да тебе только восхвалять и благодарить Аллаха Субхана ва Тааля. И очищать его, как ты очищал раньше, от многобожия. Вастагфир. И кайся. Субхан Аллах, за что каяться? За что каяться посланнику, саллиллаху алейхи ва саллям, и его сподвижникам? 23 года отданы только для этой религии. Не приобретенные даже серебряные монеты. И посланник, саллиллаху алейхи ва саллям, когда умирал, кольчуга его была в аренде у Яхуда, за счет которого он питался. За что каяться? Знаете, что бы вы ни сделали, отдали вы своей жизни, отдали вы свое время, отдали вы свои силы, вы не оценили Аллаха должным образом. Что бы вы сегодня ни сделали, вы не оценили Аллаха должным образом. Что у вас есть, чтобы отдать Аллаху Субхана ва Тааля и оценить его должным образом, возблагодарить его должным образом? Знаете, что бы вы ни сделали, вы не оценили Аллаха Субхана ва Тааля должным образом и не отдали должным образом поклонение. Поэтому кайтесь. Поэтому кайтесь. Это и есть путь к победе. Это и есть понимание победы. Это и есть то, что необходимо делать верующим после победы. Однако, когда мы сегодня говорим о нас, должны взглянуть на себя. Мы еще идем к победе? Или же еще не идем? Если даже мы идем, то почему же сегодня мы еще обманулись и думаем, что мы что-то принесли этой религии? Думаем, что мы что-то принесли этой религии. И начинаем гордиться за счет этого. И начинаем говорить: не прикоснется ко мне огонь ада, кроме как день или два. Как это говорили иудеи. Когда мы сегодня грешим, мы говорим, что мы зайдем в ад только на время. Значит, братья, путь к победе, он лежит через Коран. Осуществление всего, что предписано Корану. И когда вы придете к тому дню, которым Аллах Субхана ва Тааля даст вам победу и даст вам открытие, знайте, что Аллах Субхана ва Тааля достоин, чтобы вы благодарили Его за это. Чтобы вы продолжали очищать Его от многобожия. И чтобы вы каялись за то, что вы не совершали и не поклонялись Аллаху Субханаху ва Тааля должным образом. أقول ما تسمعون وأستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين والآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين